Глава 15. Путешествие к центру Неземли. В следующие часы события так хотели произойти, что перебивали друг друга. На границе третьего и четвертого кругов расколотой планеты мы столкнулись со стаей крупных хищников, похожих на сов. С одним маленьким отличием. Они были размером с альбатроса. Огромные глаза, менявшие цвет, чтобы видеть в разных спектрах, прекрасная маневренность, мощный двойной клюв и когти-ножи. В общем, чудо-птицы. Они восприняли нас как партию бесплатного мяса и набросились из темноты, издавая душераздирающие крики. Помимо прочего, их бередящие вопли и гипнотические глаза обладали эффектами ментального контроля, чтобы ошеломлять, повергать в ужас и сбивать с толку. Остров-гора, где они обитали, был усеян множеством чернеющих нор. Мы их заметили и насторожились еще на подлете. Но твари все равно почти застали нас врасплох. Тишина, тишина, резкий крик. И они десятками повалили из скал. Первая волна старалась ошеломить воплями и ударами крыльев, сбить нам полет, а вторая атаковала на поражение. Однако мы оказались крепче, чем они думали. Уилл вспомнил свой класс и стал швырять фаерболы. Ведь ночные, да еще и пернатые существа явно не любят огонь. Магия почти не работала, но сила трех искр дарила способности куда круче. В десятки мест раскрывались взрывы, как пламенные цветы. Мы словно оказались в гуще воздушного сражения Второй мировой фэнтези-войны. Часть сов прорвалась к магу, но им навстречу выросла сфера огня. Объятые пламенем, птицы с клёкотом рушились вниз. Шис окутался облаками зеленого газа, который лип к крыльям и превращался в тяжелую клейкую пену. Совы с хищным клёкотом врывались в дымное царство и выпадали оттуда, покрытые клеем и ядом, закостенелыми чучелами, падая в темноту. А те, что отыскали крысы в тумане, вместо добычи получили мощные электрические разряды. Вообще невкусно. Я оказался неуязвим. Атаки монстров лишь чиркали по мощному доспеху. Лорд Эберин врубил некротическую ауру, которая ослабляла птиц и причиняла им боль. Мне оставалось лишь швырять в налетающих всполохи чистого света. Удары энергии срезали лапы, крылья и шеи. Словно взмахи джедайских мечей. Жестко, быстро и эффективно. Арчана выглядела слабее всех. Она не освоила особых приемов и площадных атак. Могла лишь молотить врагов парой энергетических палец. Совы набросились на девчонку с трех сторон, располосовали когтями руки и спину. Вцепились и начали драть. Я врубился в кричащий клубок перьев, когтей и маленьких джарских клычков. И ночные хищники быстро пожалели, что покинули свои норы. Бой длился полминуты, за которые мы измолотили, сожгли, отравили, склеили, порезали в клочья, задрейнили и иным образом уничтожили три или даже четыре десятка птиц. А сами не пострадали вообще, ведь раны арчаны стремительно заросли. В общем, сегодня смертоносные твари принесли смерть только себе. Зато Уилл научился летать и маневрировать так эффектно, что стал напоминать Супермена из кино. Когда он распробовал собственную скорость, то догнал раненую сову, схватил ее и сжег раскаленными руками. До нас донесся нервный смех. «Уговорили, буду крутым!» Фыркнул маг, когда вернулся и отряхнул руки от пепла. Было видно, что Уилл в легком шоке от собственной мощи. А ведь недавно он тихо спрашивал, зачем нужен в отряде такой слабак среди крутых. С отменой системы и уровней он получил искры и перестал быть слабаком. Канадец мечтательно усмехнулся, перекатывая всполохи света в ладони. «Вернусь в Ванкувер, подкорректирую. Корпоративные стандарты. Наработался на боссов, пускай они поработают на меня». Улыбка гуляла по лицу Уилла, представлявшего, как с искрами возвращается домой. Кажется, он еще не понял, что с каждым часом после явления башни привычный нам дом исчезает все быстрее, и цепляться за прошлое особого смысла нет. Четвертый слой разбитой планеты оказался гигантским потоком осколков, как пояс астероидов или кольцо вокруг Сатурна. Сотни километров камней, обломков и песка. Сначала мы заслышали отдаленный гул, потом неслабый грохот, а в конце увидели каменную реку-лавину, которая влекла гигатонны материала и встретила нас громогласным наждачным хором. Представьте, что вы стоите перед огромной горной грядой, только она движется справа налево, и вокруг стоит адский шум. Деваться некуда. Пришлось лететь в эту камнерубку и продираться короткими перелетами в почти нулевой видимости, с ближайшего крупного осколка на другой. На первом прыжке всю команду истрепало потоком камней. Разорванная одежда, синяки и порезы, пришлось нам с Уиллом придумать выход. Мы создали и держали вокруг группы двухслойное отталкивающее энергетическое поле. Его требовалось регулярно обновлять, когда наждачный поток стирал внешний слой и принимался за внутренний. Так мы и двигались, надувая новые и новые силовые пузыри. В реке камней не было почти ничего живого, только длинные ленточные скрутни, напоминавшие стальные жала. Они вбуравливались в залежи ценных пород и добывали себе пропитание. а на людей существам было плевать. Увидев геологическое разнообразие обломков, я вспомнил о квесте на Статик Мерце. Насколько не сканировал, никаких источников магии вокруг не нашел. Наверняка тут встречались редкие материалы, но задерживать важную миссию, чтобы покопаться в камнях, было сомнительной затеей. К тому же поддержка защиты требовала полной концентрации. Поле ощущалось как продолжение тела, и осколки будто шуршали по коже. Все время казалось, что меня царапают и дерут. От этого быстро разболелась голова. Короче, пересечение четвертого пояса оказалось одной из самых утомительных и трудозатратных процедур, и когда пару часов спустя лавина закончилась, все вздохнули с облегчением. И можете себе представить, после всех этих событий мы почти не устали. Я научил команду подпитываться от искр и быстро восстанавливать силы, так что четверо живых держались бодрячком. Пятый пояс оказался просторным и пустым. Расстояния между осколками протянулись на десятки километров, зато острова стали гораздо крупнее. Почти все их покрыл густой ковер джунглей, в которых кишела первобытная жизнь. Активная, агрессивная и голодная. Опускаться на них казалось рискованным. К счастью, к этому моменту мы отлично освоили полет и могли вообще не приземляться, а лететь прямо к центру планеты, изредка пополняя запасы воды. На одном из таких привалов я сделал удачный скан местности и таки нашел мерцы. Не статики, нужные мастеру ангару, а просто россыпи бросовых и обычных кристаллов, серых и зеленых по рангу. Кажется, турмалина. Пока команда пополняла запасы воды в роднике, я наковырял из разлома десяток самых энергоемких камушков с помощью молота недр и своей способности к виброрыхлению породы. Шиз тоже был не промах. Его ловкие коготки крошили камень, их крепость и острота оказались усилены алхимическими составами. «Вжух-вжух, вынимай готовенького!» «Запас хвост не тянет!» Сознанием дела сказал добытчик, подразумевая, что мерцы не станут лишней ношей, а пригодятся для усиления заклинаний. Ну, когда вернется магия. А я мог использовать мерцы хоть сейчас, на заклинание, что моделировал чистотой. Только на одно действие позволялось использовать лишь один расходник, а мерцы зеленого ранга давали всего лишь +2 к броску. Не угадаешь, когда это поможет, а когда станет пустой тратой невеликого, но все ж таки ресурса. Ладно, настанет сложная ситуация, тогда и посмотрим. Лететь было гораздо удобнее, чем прыгать с острова на остров. Хотя шея ныла от необходимости осматриваться вокруг, задрав голову. Матушка природа не приспособила гуманоидное тело для ориентации в воздухе. И даже лентяйкой ее не назовешь, ведь логично, что рожденный ползать летать не сможет. Ну, положим, летать мы ухитрились. А вот угол обзора фронтальных человеческих глаз закономерно уступал широте бокового птичьего зрения. Хотя через пару часов полета мы приучились не озираться, а плавно переворачиваться в полете туда-сюда, таким образом осматриваясь вокруг. Понемногу становилось светлее, люминесцентная плесень облепила дно почти каждого острова, создавая рассеянный неоновый свет. К тому же между осколками плавали колонии тесно свитых корней, а в них росли гигантские ягоды или цветы шарообразной формы. Целые грозди шаров светились призрачным белым сквозь сучковатые узоры ветвей. Такое потустороннее зрелище. Уилл, наконец, выключил свою лампочку. Следующим открытием стало увеличение силы искр. Чем ближе к Гармингару, тем круче становилась каждая. И это проявлялось в том, что реальность, поначалу исполнявшая наши приказы, нехотя и со скрипом, теперь подчинялась быстро и охотно. В разумных, конечно, пределах. Или нет? «Сейчас бы Кока-Колы!» — воскликнул Уилл. Он завис в воздухе. Я кожей почувствовал, как пространство в руках мага искривляется. Там что-то затрепетало. И спазм воздуха породил ярко-красную банку. «Пш!» — канадец хлебнул и рассмеялся. «Идеально, как в Макдоналдсе. Тоже попробуй, капитан. Кажется, Уилл тестирует разницу в нашей с ним силе. 2 искры против 3. Что ж, это и мне не помешает узнать. Но воплощение банки холодного кваса сорвалось. Банка знакомого бренда материализовалась прямо из моих воспоминаний. Но внутри была клейкая масса, непригодная к питью. Что и требовалось доказать. Материализация — это вам не фунт изюму, а 2 искры заметно слабее 3. «Держи, бро». Уилл великодушно создал 3 колы. Фирменный напиток человечества. Я бы поспорил, что главный питьевой бренд нашей расы — чай, на худой конец кофе, ибо вода универсальна для большинства рас, и спиртное знают и любят во множестве цивилизаций. Претендовать на них смысла нет. А вот чай... Но глупо спорить о таких вещах. «Ну и гадость!» Арчана только пригубила колу, а уже закашлялась с непривычки. «Как вы это пьете?» «Серьезно?» — переспросил я, вспоминая половину джарских специй и мазей. «Это у нас гадость, ты ничего не перепутала?» «Да ну тебя, розовая неженка!» «Пей, колючка зеленая, распробуешь!» «А я распробовал!» — просиял Шиз, который выдал всю банку и довольно рыгнул. «Сладкий пузырчатый нектар!» Кроме забавных перепалок, меня ждало два позитивных известия. Первое — шлем Аберина оказался прозрачным изнутри, он совсем не мешал обзору. Логично, ведь зачарованный доспех создали для защиты и удобства пассажира. А еще, сидя внутри, мы с рыцарем могли мысленно разговаривать, пока остальные не слышат. «Прими благодарность за то, что нашел способ продолжить мой путь. Мы одна команда. Боюсь, твое решение пойти наперекор Гармингару будет иметь последствия. Мне не нравится идея, что он отобрал каждого из нас для какой-то роли. Рабом судьбы быть тяжело», — согласился Аберин со знанием дела. «Даже не судьбы, а конкретного существа с его интересами. Что это за интересы, если он обрек Валу на нелепую смерть, Кари на ужас бесформия, а вас на вечную одиночную ссылку на пустом осколке? И что в этом плане уготовано остальным?» — эхом согласился рыцарь. «Надо понять, что Гармингару нужно от каждого. Может, тогда станет ясен весь замысел, и мы сможем к нему подготовиться». Лорд Аберин с готовностью стал размышлять вслух. «Валла, навигатор и логист, должны обеспечить правильный ход экспедиции с самого начала. Увы, для андроида была предусмотрена идеальная угроза. Сновидец», — вспомнил я. «Чуть ли не единственный, кто мог застать Валлу врасплох и победить, даже будучи на 50 уровней ниже». «Почему Гармингар хотел избавиться от андроида на столь раннем этапе экспедиции?» «Наверное, Валла был слишком развитый и умный аналитик, и ему начертали умереть первым, потому что он давно бы раскрыл то, что мы пытаемся понять сейчас». «Согласен». «А для чего Гармингару требовалась Кари? Вот уж чей путь закончился трагично и нелепо. Дева с глубокой психологической раной, уязвимая гротескному и чужому», — проронил рыцарь. «Чудовищность приводила Кари одновременно в ужас и восторг. А сочетание ужаса и восторга пробуждало в ней желание, которым сложно противостоять». Пожалуй, это была точная характеристика шпионки и очередной признак того, насколько лорд Аберин глубже и мудрее, чем его внешний облик — суровый сокрушитель с трезубцем тьмы. «Может, в этом и замысел Гармингара?» — предположил я. «Кари взяли на миссию именно из-за ее уязвимости перед скверной, ведь когда она приняла бесформа, искра получила короткий, но прямой контакт с субстанцией Черного Солнца. Может, наш ИИ хотел узнать скверну поближе, чтобы лучше ей противостоять, вот и сделал из Кари наживку». «Тогда Гармингар еще менее человечен, чем мы опасались». «Как думаете, какое место в плане было у вас?» «Воитель для защиты группы от мародеров и монстров третьего пояса, неупокоенный с чутьем живого, чтобы безошибочно привести вас к скрытой экосистеме, где каждый гарантированно получит биоадаптацию». «Наверняка та пещера была не единственным логовом, и с вашим чутьем жизни сквозь землю мы бы точно отыскали какой-нибудь из них. Так что да, похоже на правду». «После визита в каверну моя функция оказалась исчерпана. План предполагал изящно избавиться от пустого балласта самим фактом физической невозможности дальнейшего пути». Рыцарь помолчал. «Но ты нашел способ взять меня с собой, Яр». «Не такой уж непредсказуемый и неожиданный способ. Может, Гармингар заранее знал, что я его найду? Рассчитывал на это?» «Возможно. Мы не имеем достаточно фактов, чтобы решить наверняка. Давай рассуждать дальше. В чем конечная цель плана?» На этот вопрос я уже давно придумал ответ. У нас в группе Джарра, дитя народа, который создал Гармингара, когда их цивилизация была на пике развития и сил. Логично предположить, что замысел в том, чтобы арчане добраться до центра планеты, а все мы лишь расходный материал, чтобы путешествие прошло успешно. Но девочка не жестока и далеко не так цинична, как хочет казаться. Она ценит дружбу и боевое братство. К тому же привязана лично к тебе, Яр. При выборе между благом Джарров и тем, чтобы пожертвовать каждым из нас, Арчана выберет свой народ, это очевидно. Но выбор будет сложным и болезненным, из тех, что навсегда оставляют в душе шрам». Аберин говорил ровно и уверенно, будто знал зеленую оторву давным-давно. Ну, я и сам предполагал примерно то же. Бурси Шага видит в Арчане наследницу и не послала бы ее на верную смерть. Ладно, для чего в группе Уилл? «У твоего сородича явный дар энергета. Ему легче всех дается сбор и координация искр». «Действительно. А зачем я?» «Находчивый тактик и стратег с развитым воображением, который должен провести отряд через любые сложности и испытания». «И, наконец, для чего Гармингар выбрал Шисса?» На этот вопрос у нас обоих не нашлось внятного ответа. Действительно, к чему в отряде самоубийц присутствует задорный шерстяной блохоносец? «Его ядомантия и алхимия кажутся иррелевантными плану», — отметил Аберин. «А что там с Архионом?» — вспомнил я. «Это же необычная черта. Если не путаю, божество для поклонения можно выбрать на 50-м уровне восхождения в башне?» «Верно. А у Шисса только 43-й. Тем не менее, он уже носит амулет и взывает к этому, как его... владыке Изурису, воплощению красоты и гармонии». А главное, владыка ему отвечает. Наверняка это и есть причина, по которой Шисса выбрали в поход. Возможно, задумчиво повторил лорд Эберин. Хм, появилась идея? Что, если юному божеству информации нужна настройка, гармонизация потоков? Возможно, связь с гармоническим архионом позволит хаосу информации прийти в более организованный вид. И это важное условие для следующего этапа эволюции, который следует Гармингар. Думаю так. Догадка бывшего ученого показалась мне глубоко правильной. Что ж, подведем итоги размышлений. Если мы верно угадали по сути, то следующий на выбывание я. Проведу группу к финалу пути, дальше со мной что-то случится, Уилл заберет обе искры, потом Шисс обеспечит Гармингару синхронизацию потоков, неважно, что конкретно от него требуется. Если Уилл заберет и его искру, у него станет уже 6 штук. Благодаря дару работы с энергией он сможет их синхронизировать и усмирить, но на финальном этапе все частицы света должны перейти к Арчане. Тогда она станет новым шаманом и вождем рода, у нее будет прямой контакт с божеством, такой лидер может сплотить всю расу. А Гармингар эволюционирует на новую ступень и сумеет разрушить чуму, которая убивает джарров. Похоже на план? Похоже. Концы связаны. У происходящего есть смысл, а у каждого из нас цель. Тогда все не так плохо. Никому из нас не обязательно погибать. Надо просто выполнить свою функцию и передать искры Уиллу. Вряд ли Гармингар будет пытаться нас специально удалить или уничтожить. Зачем ему это? Скорее, он просто равнодушен к должникам крови и использует нас как инструменты. Если честно, у меня слегка отлегло, ведь в таком плане нам не было прямой угрозы хотя бы от нанимателя. Не забывая Тайру. Аберин вернул разговор к реальности. Они могучие являются истинной угрозой. Царящее вокруг Гармингара искажение дает нам огромное преимущество и надежду на успех миссии. Но Тайру нельзя недооценивать. Никогда. Понятно. Лорд Аберин, а вы с ними раньше сталкивались? Нет, но слышал истории, которые о многом говорят. О чем? Тайро — народ прирожденных победителей. Вселенная изначально была к ним благосклонна и подарила их расе физическое совершенство, выдающиеся энергоспособности и сильную волю. У Тайро развитые технологии и сильная культура. Они способны жертвовать менее важным ради главного. В итоге, в любом конфликте и противостоянии, Тайро почти всегда побеждают. Хм, не слишком ли идеальный портрет? Я вспомнил рассказ странника по мирам Хопиша про жестоких и озлобленных серых воителей, ненавидящих башню. Свой собственный мир они как-то потеряли. О падении родины Тайру известно мало. Сказано, что их мир погиб в неравной битве с одной из инкарнаций великого и вечного Мириада. Тайру смогли уничтожить пришедшего к ним пожирателя миров и тем самым спасли длинную цепочку планет и народов от уготованной им судьбы. Вот как. Практически благодетели. Это не шуточный подвиг, а один из величайших. Далеко не каждой расе под силу убить высшее божество. До недавних времен во Вселенной было 5 инкарнаций Мириада, 5 воплощений вечно голодной бездны, и каждая способна пожирать миры. Ныне их осталось 3, а 2 отродья были уничтожены. Одно одолел народ Птюрс, а второе повергли Тайру. Я слегка обалдел. Эта информация заставляла по-новому взглянуть на серых воителей и еще сильнее зауважать юного императора Аларина и его подвиг. Ладно, что мы знаем к данному моменту? Сначала Тайру подчинили себе скверну. Или вступили с ней в симбиоз. Потом нашли новый мир. Здесь было что-то особенное, крутое, ради чего Тайро решили сначала уничтожить планету, безжалостно стерев с лица Земли всех местных жителей, а потом собрать осколки заново и сделать мир 2.0, мега-крепость для своего будущего развития, с живым богом внутри. Закономерно. Голос Эберина был полон мрачной печали. Потеряв родину в битве с немыслимо сильным и превосходящим врагом, Тайро поняли, что являются песчинками в мире вселенских владык, и не захотели с этим смириться. Серокожие воины решили создать плацдарм такой силы, что защитит их от нападок богов. Блин, это совершенно понятная и очень крутая задумка. Можно даже сказать, благородная миссия. Тайро хотят подняться выше положения кормовой базы, уготованной всем смертным. Хотят одолеть несправедливую сверхвласть архионов и показали себя великими бойцами, победив одну из инкарнаций Мириада. В иных обстоятельствах я был бы обеими руками за Тайру и их грандиозный план. Но ради его исполнения серые растоптали ни в чем не повинную цивилизацию, обогрели сапоги кровью и болью целого народа. Я помнил разбитые города и омертвевшие руины, осколки, полные пустых машин и кораблей. Все это создали живые существа. Они прошли путь в 1 000 000 лет от дикости к цивилизации. А теперь исчезли, и их наследие втоптано в грязь и пыль. Я вспомнил давящий лик Черного Солнца. и торжество бесформов, ведь эти твари пожрали беззащитных детей этой планеты. Нет, никакая великая цель не оправдывает такого зверства. Нам с Тайро не может быть по пути. Судя по всему, у серых с Гармингаром равновесие. Ситуация близкая к патовой, сказал я после продолжительного молчания. Мы как раз пролетали одинокий осколок с хорошо сохранившимся архитектурным комплексом, вымершим и пустым. Большинство останков прежней цивилизации плавали наверху, на первом слое планеты, но отдельные островки забросило вниз при великом взрыве или утопило медленным дрейфом после. Здесь они и пребывали, одинокие и забытые, как обломки погасших надежд. Юный бог вышел из-под контроля, и Тайру не могут его усмирить, а он не способен вырваться из их власти и может только откликаться на призывы небольшого числа джаров-вождей и давать им частицы своей силы. Но джары вымирают, и Гармингару приходится идти на риск. «Похоже, все так и есть», — мысленно кивнул Аберин. «Главные силы серых расположены в глубине планеты. Мы уже скоро с ними столкнемся. Советую избегать встречи с Тайру до последнего, а если встречаться, то с позиции силы. Учту. Вообще, чем мы ближе к серым, тем сами становимся мощнее, потому что сила искр и наша власть над реальностью растут. И система тут почти не работает, поэтому преимущество Тайру в уровнях будет влиять минимально. А вот технологии... Надеюсь, искры с ними сравнятся. Они могут стабилизировать свою технику, приспособить к местным реалиям, но в прямом столкновении искры ее превзойдут», — уверенно сказал Аберин. «Почему вы так думаете?» «Из-за искажения. Технологии Тайро, как и большинство вещей во Вселенной, опираются на мировые константы. Но в расколотом мире изначально была особенность, которая позволяет искажать константы. За это Тайро и выбрали планету. Потому и поместили реликт Джара в центр, когда она раскололась. Но Гармингар восстал и научился великолепно использовать искажения в своих целях. Поэтому система башни богов тут почти не действует, и могучие Тайро ослаблены. Неважно, какой у них уровень, если уровней нет, а у нас искры и власть, недоступная серым. Значит, ситуация не так и плоха? Лорд Аберин помолчал и едва заметно повел ладонью, мол, и да, и нет. Слабое место плана в том, что Уилл не захочет отдать частицы бога Арчане. Это точно. Скорее он попытается убить девчонку или сбежать с шестью искрами на землю. 6 штук в одних руках, еще рядом с Гармингаром. Это же огромная мощь. Наверняка достаточно, чтобы открыть портал. «Власть и контроль — то, к чему Уилл много лет стремился и чем никогда в полной мере не обладал», — сказал темный рыцарь, будто был штатным психологом нашей группы и имел готовое досье на каждого. «Всегда на вторых ролях, всегда в подчиненном положении. Он внутренне устал быть младшим звеном в преступной иерархии. Чем большую власть Уилл ощутит, тем жарче воспылает желание присвоить ее себе. Гармингар не может этого не понимать. Так что если все наши домыслы — нечистая паранойя, а близки к истине, то план должен учитывать этот момент. Может, и предвидел, что ты станешь неучтенным фактором, Яр, что в итоге консолидируешь силы, свои, мои, Шиса, и станешь запасным контуром защиты, если Уилл решит предать. Только как мы с ним справимся, если у него будет 6 искр, а у нас с Арчаной, Шисом и тобой 1 на 4? С сомнением прищурился я. Над этим стоит подумать. 6-й пояс разбитой планеты оказался титанической грозой. Толщи черных туч заполнили все небо. У нас под ногами нескончаемый фронт тянулся от горизонта до горизонта. Мелькали заполошные отсветы, прорывались ослепительно яркие вспышки молний, море туч то и дело содрогались от грома. Мы опустились на край обветренного острова над царством бури, чтобы немного передохнуть. Рейд длился уже 15 часов, непрерывных сражений, открытий и перелетов. «Вот так дырки в норке!» В смятении пробормотал Шис, всплеснув лапами. Вся шерсть крыса ходила волнами от порывистого ветра. А кончик хвоста подрагивал. Метафорически выражаясь, в норке его судьбы образовался гигантский провал. И куда теперь идти? «Там на каждом шагу убийственные молнии и ветер ураганный. Снесет к чертовой бабушке!» Арчана напряженно всматривалась вниз. Как будто в подтверждение ее слов шторм пронзили 2 гигантские молнии, раскатившись отсветами по облакам. А секундой позже на нас накатил двойной гром, от которого заложило уши. Уилл молчал, выпуклые черты лица замерли, как у статуи, а светлые волосы быстро и нервно трепались на ветру. Он был как живое противоречие, незыблемое и мечущееся в одном человеке. «Как сквозь это пробраться-то?» Не унималась Джарра, дернув меня за локоть. Но прежде чем мы успели подумать над ответом, канадец резко втянул воздух. «Странное ощущение», — прошептал он, прищурившись и сжав ладони. «Мне потребовалась секунда, чтобы понять причину». Искры начали мелко зудеть. Шис и Арчана почуяли их задержкой, потому что у носителя 1 единственной искры зуд был куда слабее. «Они что-то делают», — — пробормотал Уилл. «Защищают нас», — прислушавшись к шепоту инфопотоков, понял я. «От чего?» — насторожился Шиз. «Вон, смотрите!» Уилл, в голове которого шептали сразу три искры, уловил точку пересечения их интереса. Его рука указала на крупное грозовое облако, тучи вокруг него клубились, а оно оставалось неподвижным. Удары ветра раскидали обрывки верхнего слоя, и из ватных клочьев показалась темная угрожающая конструкция с торчащими крыльями и антеннами. Она напоминала одновременно мину и плавучий маяк, неторопливо мигая, словно буй в штормовых водах. «Тайро!» — выдохнул я. «И хреновина! А вон еще!» Уилл указал на две таких же конструкции, висящих в паре километрах слева и справа. Осмотревшись, мы нашли дальние точки впереди и позади. «Какая-то сетка одинаковых устройств. Скорее всего, система безопасности, и каждое устройство — автономный маяк». «Тайро пытаются установить над Гармингаром контроль», — подтвердил лорд Эберин. «Разумно предположить, что они развернули вокруг ядра планеты заградительную сеть и хотят контролировать все, что выходит изнутри и входит снаружи». «А чего они не сигналят, что мы тут?» — нахмурилась Арчана. «Мы же чужаки!» «Потому что искры нас прячут, не дают увидеть», — ответил Уилл. «Вот и зудят, аж нагрелись». «И отлично, иначе бы уже прислали по нашу душу какой-нибудь истребитель». «Так это ж замечательно!» — внезапно воскликнул Шиз, а когда мы уставились на него с вопросительными взглядами, пояснил. «Собратья по миссии, мы же не можем вслепую нырять в шторм. У меня от него шкура изнутри чешется, слишком опасно. А у Тайро кораблик». «Кораблик?» — подняв брови, переспросил я. «Кораблик!» — радостно ответил Шиз. «Прилетит за нами, возьмет в плен и полетим к центру планеты в комфорте». «Хм, а если в плену нас того нейтрализуют?» «Ой, с семью искрами мы найдем способ исказить реальность так, чтобы Тайро считали нас беззащитными пленниками». Крыс махнул лапой с несвойственной ему беззаботностью. «А в нужный момент вырвемся и захватим кораблик». Шиз хихикнул с совершенно пиратской физиономией. Не надышался ли он озона от молний? Воздух близко к грозе был разряжен. Нам приходилось дышать часто и возбужденно. Я чувствовал, как горит лицо. К тому же тысячи электрических разрядов превращали температурный режим в лоскутное полотно. То дует теплый ветер, то рвется холодный. Не самая курортная атмосфера. «Идея рабочая», — неожиданно поддержал Уилл. «Используем Тайро как бесплатное такси». «Да что с ними такое? Все до смерти устали от путешествия и хотят простых решений, а риск уже не пугает». «Идея, может, и ок», — помедлив сказал я. «Даже если тот, кто за нами придет, решит напасть, у нас есть искры, а у Тайро нет». «Новые психи!» — удивилась Арчана. «Я тоже за!» Лорд Эберин промолчал. «Удивительно, но мне нравилась идея вызвать Тайро и, наконец, столкнуться с ними лицом к лицу. Ведь ожидание этого столкновения преследовало нас уже давно, а рано или поздно оно все равно случится. Вроде сейчас не худший момент». «Хорошо. Прячьтесь тут и не выдавайте себя, пока не начнется бой или пока я не позову». «А ты что, позволишь маяку себя увидеть?» «Да. Пусть система фиксирует одного чужака и пришлет силы на нейтрализацию только меня. Вы станете для нее сюрпризом. В идеале я должен был выбрать приманкой Арчану. Это и логичнее. Джарра пытается пробраться к реликту своего народа. И разумнее. В данный момент она слабейшая из нас. Но девчонка слишком беззащитна. Вдруг Тайро без разговоров атакуют ее и убьют. Меня, в отличие от Арчана, защищал доспех по имени Аберин. Плюс две искры. Так что первый удар я точно выдержу». Решив так, я спрыгнул с обрыва и полетел к маяку. Он лениво мигал огнями в клочьях туч. «Чем ближе к сегментору, тем сложнее тебя защищать». Тревожно прозудели искры. «Значит, эта штуковина называется сегментор. Логично, она же наблюдает за отведенным сегментом карты в общей сети. Когда подлечу вплотную, снимайте защиту». «Не по плану», — возмутились частицы. «Этого слоя защиты здесь раньше не было. Но раз сегменторы появились, вы должны найти способ пробраться незаметно, а не вступать в ранний контакт с врагом». «И как нам пробраться через безумный грозовой фронт толщиной в десятки километров? От молний такой силы ваши энергощиты не спасут. Но разве что Уилла». «Нет информации. Твоя задача и заключается в том, чтобы найти способ. Ты ж стратег», — возмутились искры. «Вот я и ищу, пытаясь использовать систему защиты врага к нашей пользе». «Способ не оптимален. Тайро узнает о нашем приближении раньше, чем запланировано. Другим вариантом является собрать все семь искр в одних руках и с помощью вашей совокупной мощи пройти грозовой фронт. Я готов попробовать. Вы готовы перейти ко мне?» «Нет, ты не справишься», — тут же сказала одна искра, по-моему, торопливо. «И Уилл пока не справится», — добавила вторая. «И вообще так не по плану. Тогда не мешайте работать». Вы можете не подчиниться моему приказу, но в таком случае наша совместная эффективность будет крайне низка, и меня быстро убьют», — сказал я, приближаясь к маяку вплотную. Высотой примерно с человека бронированная серая конструкция блестела, мокрая от капель дождя. Антенны медленно двигались, вращаясь вокруг собственной оси и слегка отклоняясь то в одну сторону, то в другую. Сегмент расканировал пространство вокруг. Но моих спутников скрывала одновременно и толща острова, за кромкой которого они прятались, и сила искр. Меня же прятали только искры, и их ерзание и зуд были уже почти невыносимы. «Снимайте защиту, а то я стукну по маяку кулаком, и он все равно нас заметит». «Человек, ты не оставляешь нам выбора. Неприятное ощущение, когда кто-то решил твое будущее за тебя, правда?» «Шух!» Зуд прекратился, словно исчезла невидимая пелена блокирующего хамелеон поля. В то же мгновение сторожевая ячейка дрогнула, ощутив присутствие чужака. Оранжевые огни резко сменились на пронзительно-синие, и вниз, в непроглядные толщи грозовых туч, ушел мощный голубой луч. Я швырнул пригоршню энзов инфосвета. Она прошлась по цели и вернулась с данными. Сегментр, маяк, ячейка сканирования, анализа и охраны. Техномагическое устройство ранга «Мощный», 40-й уровень, цивилизация Тайра. Статус – активно. Состояние – тревога. Действие – призыв легионера. Параметры – броня – 30, магическая защита – 20, резист к физическим повреждениям, иммунитет к электричеству, ядам, болезням. Единиц прочности – 300. Оружейная система – 2 линейных мини-турели, общий магазин на 1400 зарядов. Обе турели уже выдвинулись по бокам и фиксировались на цели. Блеск синих лазеров наведения мелькнул сверху вниз. Они ощупали фигуру, висящую в воздухе. Не знаю, насколько круто зачарована броня лорда Аберина. По идее, 66-й уровень должен выдерживать нападение огнестрела 40-го. Но как будет на практике? Небо надо мной содрогнулось. Снизу из глубины туч пришел ответный синий луч. И в момент удара родилась гигантская молния, которая жахнула так сильно, что, несмотря на два слоя доспеха, меня на секунду ослепило и оглушило. Отсветы раскатились, формируя шар электрических разрядов, который просуществовал всего мгновение и лопнул. В центре шара возникла крылатая темная фигура ростом в 2 с лишним метра и метнулась ко мне. «Подчинись!» От этого голоса меня внутренне тряхнуло, глаза на мгновение остекленели, и если бы не искры, вспыхнувшие в темноте разума, я бы, наверное, подчинился. Выходит, Тайро могут, как в Дюне, голосом подавлять волю других разумных. Я резко отлетел назад, чтобы видеть и Серого, и Сегментор. Два дула смотрели в лицо, но они не открыли огонь, и это внушало определенную надежду. «Чего ты требуешь?» «Ты проник в наш мир без разрешения. Полное подчинение или смерть?» Голос Тайру звучал нечеловечески выдержанно и спокойно, но неравнодушно. Наоборот, в нем была стиснута пылающая эмоция, можно даже сказать, страсть. Он воззвал ко мне размеренно и четко, но с верой в собственное право. Тон не допускал возражений и заранее угрожал. И в целом, этот Серый был самым впечатляющим из смертных существ, которых я успел встретить в башне, куда круче обычных гуманоидов. Гладкая кожа казалась бронированной, идеальная мускулатура и золотые линии по всей фигуре, какая-то техномагическая надстройка, экзоскелет и одновременно концентратор для работы с энергией. Мне с первого взгляда показалось, что легионер будет крайне опасным врагом. Второй вау-фактор был в крыльях. Они состояли из живой шевелящейся скверны черного солнца. Тайро вступили со скверной в симбиоз и используют ее, чтобы летать в низкой гравитации расколотой планеты. «Подчиняюсь», — кивнул я. «Посмотрим, что он сделает дальше, а перестать подчиняться можно в любой момент». «Прими Дувахар, чужак!» Серые ткани тела раскрылись на груди, как лепестки цветка или крышка шкатулки. Ишь ты, биомеханика. И там, встроенный в узел темных костей, золотился яркий предмет, напоминавший одновременно диадему и терновый венок. Шипы с чмоканием отлепились от Тайро, и золоченый венец поплыл в мою сторону. «Что это?» — спросил я у искр, а вслух задал вопрос легионеру. «Что со мной будет?» «Ты перестанешь быть угрозой, и я доставлю тебя инквизитору своего Вархона. Инквизитор познает твое настоящее и решит будущее», — ответил Тайро с мрачным спокойствием. Темные глаза сияли алым светом и неотрывно следили за мной. Легионера устраивал любой исход переговоров, он просто ждал моего решения. «Это сенсорный подавитель», — шепнули искры. «При надевании отключает все чувства, тормозит мышление и вводит в подобие стазиса». «Напомните остальным, чтобы не выходили из маскировки. Только если сам позову». «Сделано». «Хорошо», — я кивнул Тайру. «Подчиняюсь». Поймал венец и надел на голову лорда Аберина. Неслышимый спазм сдавил виски, но больше ничего. Все воздействие подавителя ушло на рыцаря смерти. Он отключился, превращаясь в пустой доспех, а я шепнул искрам: «Теперь прячьте». И замер внутри, стараясь почти не дышать, чтобы сегментор и легионер не поняли, что вступили в контакт с двумя разными существами, а не с одним. Невидимая сила перевернула черный доспех горизонтально и повлекла к Тайру. Его рука легла на холодную сталь, покрытую слезами дождя. «Взываю к Вархону 19!» Голос звучал торжественно. «Чужак взят под контроль у внешнего пояса заграждения в нашем квадранте. Статус — проклятая нежить, уровень 66. Природа и происхождение неизвестны. Цель пребывания неизвестна. Сдался добровольно. Каковы приказы, инквизитор?» Момент тишины, пока он слушал ответ. «Доставить в бастион под взор командора Хадари Исконного». Мне показалось, или голос воина дрогнул. «Это честь для меня. Повинуюсь. Призываю рейдершип». Секунды текли. Я старался отключиться от внешних ощущений, чтобы бешеный зуд искр не сводил с ума. «Корабль!» — шепнуло в голове. Из клубящихся туч прямо у нас под ногами вырос и надвинулся мрачный угрожающий рейдершип размером с трехэтажный дом. Техногенный вид сплавлен с магическим. Дизайн аналогичен телам Тайро. Почти черная поверхность с орнаментом золотых прожилок и линий, которые складывались в нечто, похожее на нечеловеческий лик. Я чувствовал настороженность чистоты. Она ощущала в корабле немалую силу, но не могла проникнуть сквозь энергощиты и прочитать, какие именно стихии используются в системах и движке. «Идентифицирую себя. Диссул, автономный легионер Вархона 19», провозгласил наш Тайро, зависнув перед рейдером с раскинутыми крыльями. Одной рукой он не отпускал чужака, а вторую руку простер к кораблю. Ладонь раскрылась, демонстрируя сложную витую печать из золотого литья, спрятанную внутри. «Прошу взять на борт для доставки пленного командору Хаддари». Ответ пришел практически сразу. «Легионер, вам с грузом разрешено взойти на борт». Неужели наш безумный план сработает? Сияющая линия разделила лик корабля. Створки разошлись, открывая проход. Взмахнув крыльями, Тайро подтолкнул лорда Аберина со мной внутри и вплыл на корабль. А спрятанные искрами самоубийцы плавно слетели сверху и вплыли за нами следом. Створки захлопнулись, и рейдершип канул в бушующее море грозы, как раз в тот момент, когда легионер вздрогнул и резко развернулся в сторону моих невидимых друзей с криком. «Тревога! Чужаки!»